что делал? Ужасно, правда? И в среднем 20 заявлений о пропаже поступают ежедневно поверх этого. У большинства из них счастливый исход, но к этим 100 каждый год понемногу добавляются еще и еще. Существует подразделение, которое занимается исключительно тем, что пытается спрогнозировать, как изменится внешность этих детей с годами, чтобы их могли узнать, если кто-то встретит их на улице сегодня. Дело Киры – капля в море, мисс Трикс. И поверьте мне, я делаю все, что могу. У меня нет лишних глаз. Я связан по рукам и ногам. Вам нужны глаза, чтобы просмотреть эту запись. Вы это хотите сказать? В голове Мира начала формироваться идея. Я просто говорю, что у нас много расследований и мало ресурсов. Мы работаем как можем с тем ограниченным штатом, который у нас есть. Агент, если вам нужны глаза, то завтра у вас будет 2 миллиона глаз, которые отсмотрят это чертово видео. Глава 30. Статья, опубликованная в Манхэттен Пресс. В четверг, 30 ноября 2003-го. Снежная девочка. Автор. Мирен Трикс. 5 лет назад маленькая Кира Темплтон, которой было всего 3 года, помните ее? Пропала посреди бела дня в центре Нью-Йорка во время парада Мейсис. Родители описывают Киру как счастливую, улыбчивую девочку, которая обожала пса Плута и мечтала стать коллекционером ракушек с пляжей Лонг-Айленда, когда вырастет. С момента ее исчезновения наши жизни тесно переплелись. В конце концов, я работаю журналистом Манхэттен Пресс именно потому, что мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте и с нужным взглядом на жизнь. Объясню, почему. Однажды меня изнасиловали. Да, вы все правильно прочитали. Трудно написать это слово без дрожи и ощущения, будто клавиши ускользают из-под кончиков пальцев. Меня не просто изнасиловали, виновного так и не арестовали. Однажды ночью, в октябре 1997 года, когда я не сумела различить за улыбкой тигриную пасть, он, будто призрак, схватил меня за руку и повел в глубины самой темной пещеры моей жизни. Из этой пещеры трудно выбраться. Какое-то время у меня не получалось. Никто не говорит, как это сделать, никто этому не учит. Ты даже не знаешь, как вести себя после такого. Ты смотришь в зеркало и ищешь, что с тобой не так. Почему ты больше не плачешь? Или почему не можешь перестать? Ты размышляешь о мести, хочешь купить пистолет, словно это сможет защитить твою душу от уже нанесенной раны. Как будто, оказавшись в такой же ситуации, ты сможешь нажать на курок и положить травме конец. Впервые узнав о Кире, я представила, как она пожимает руку такому же улыбчивому и сладкоречивому тигру, который обещает ей, что они хорошо проведут время. Затем я представила, как она соглашается поиграть в стрижку и переодевание, совсем как я согласилась пойти в тот парк посреди ночи, как будто это что-то веселое, что я оценила только в хмельном угаре, как будто это я была 3-летним ребенком, который не знает, что за улыбками прячутся клыки. Стрижка и новая одежда сделали ее невидимкой в городе с населением 8 миллионов человек. И даже сегодня никто не знает, где сейчас Кира Темплтон. Так же, как я не знаю, где сейчас Мирен Трикс, 6-летней давности. Она исчезла в тот самый миг, когда тень утащила меня к себе во тьму. Сегодня я впервые придаю гласности свое изнасилование. Оно невольно связало меня с Кирой Темплтон, потому что с тех пор, как я узнала ее историю, я видела в ней ту девочку, которой я была когда-то. Девочку, которую никто не смог отыскать в глубине пещеры. И потому что Кира, как это случилось со мной, нуждается в ваших руках, чтобы вывести ее из тьмы. Последние 5 лет я искала ее, пытаясь заодно найти себя. И на прошлой неделе, как бы тяжело это ни было, я снова увидела ее. Да, вы все правильно прочитали. Когда я говорю «увидела ее», это не значит, что она явилась мне во сне. Нет, я увидела ее живой и сидящей в комнате, на видеокассете, которую через 5 лет после похищения безжалостно отправили ее родителям. Эта кассета словно мираж. Это ужасный удар для родителей, которые уже потеряли все, что у них было. И все, что у них осталось, это надежда, что однажды она воссоединится с ними. На первом изображении, сопровождающем статью, вы можете увидеть фотографию максимально возможного качества того, как Кира Темплтон выглядит сегодня. В возрасте 8 лет, сделанную с этой видеокассеты, на случай, если кто-нибудь узнает ее или видел ее когда-либо в последние несколько лет. На втором снимке вы увидите комнату, где Кира тихо играет, на случай, если кто-то узнает какие-либо предметы или что-либо, относящееся к делу, что может помочь найти ее. На следующих 2 страницах вы увидите все узнаваемые предметы, которые находятся в комнате и которые есть в кадре в максимальном приближении. Там есть кровать, покрывало, шторы, дверь, платье, деревянный дом и плитка на полу. Когда я закончила смотреть присланную родителям запись, всего лишь 59 секунд на 120-минутной видеокассете, на экране остался лишь вечный белый шум, похожий на снег. Те самые помехи, которые вы видите в телевизоре, когда сигнал исчезает. В нем я снова увидела Киру, но на этот раз в переносном смысле. Как будто девочка, которую я всегда искала, превратилась в снег. Не тот, что тает между теплыми пальцами, а тот, что невозможно поймать. Черно-белые точки,